Я снова пошел к двери. «Ты отстанешь в турнирных очках!» — крикнул он мне вслед. «Знаешь это? Можешь забрать их себе, Ронни. Мне они больше не нужны».